В нашей предыдущей беседе по 26 главе Евангелия от Матфея мы видели, как Иисус и его ученики закончили пасхальный ужин. Иисус указал на ученика, который предаст его, и все они отправились в Гефсиманский сад. Был поздний час, канун событий, которые изменили мир. Петр отрекается от Господа. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 31 по 35 стих. Иисус сказал ученикам: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». И сказал далее, что они рассеются, но он встретится с ними снова после своего воскресения. Однако Петр, как всегда говоривший от лица всех остальных учеников, сказал: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Он и не подозревал о своей слабости, которая проявится во время испытания. Иисус, однако, хорошо знал Петра и сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Выражение «пропоет петух» обозначает определенное время ночи, непосредственно перед рассветом, Марка 13:35. Петух поет дважды в ночь, первый раз между полночью и рассветом, второй раз накануне рассвета. Иисус, безусловно, имеет здесь в виду второе пение петуха перед рассветом. Иисус знал, каким суровым испытанием будет для Петра все эти надвигающиеся события. И поэтому он рисует перед этим своим порывистым учеником картину этих ожидающих его событий. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Предсказав все, что произойдет с ним, Иисус также дает Петру прекрасное обетование, что, что бы ни случилось, он будет с ним и сохранит его во всех этих испытаниях. И мы знаем из Писания, что Иисус сдержал свое обещание. Это же обетование имеет силу и сегодня для нас, верующих, когда мы проходим через испытания и трудности, которые могли бы повлиять на нашу веру и доверие к Иисусу Христу. Мы знаем, что Петр три раза отрекся от Господа, как и предсказал Иисус. Мы увидим это позднее. Но мы также знаем, что он прошел через испытание с победой, и что то, что он пережил, укрепило его для его будущего служения и жизни. Петр не был единственным, кого смутило то, что произошло с Иисусом. Ибо мы читаем в Писании, что подобное тому, что сказал Петр, говорили и все ученики. Они все подверглись испытанию их веры в Иисуса, и все они испугались и рассеялись. Очевидно, они больше не собирались все вместе после этого до воскресения Иисуса, и некоторые из них на это время вернулись к своим прежним занятиям. Но Иисус пообещал им, что Он встретит их снова в Галилее. И когда они увидели его после воскресения, их печаль обратилась в великую радость. Иисус в Гефсимании. 26 глава, с 36 по 46 стих. Матфей продолжает свое повествование. Потом приходит с ними, то есть учениками, Иисус на место, называемое Гефсимания. Это был сад, куда Иисус часто приходил со своими учениками. И именно поэтому предатель Иуда знал, где найти его. Иисус сказал ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Иисус желал общества и общения с теми, которые последовали за Ним. Он знал, что это было время великого кризиса для Него, время борьбы между Ним и сатаной. Ибо Иисусу предстояло умереть и быть похороненным. Но он верил, что Отец сохранит его. «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Он прошел еще несколько шагов, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Он помолился своему отцу три раза, показав этим, как важно было для него то, чему предстояло совершиться. Троекратное повторение в Библии всегда означает исключительную важность того, о чем идет речь в этих повторениях. Каждый раз после молитвы Иисус возвращался к своим ученикам и каждый раз заставал их спящими. «Бодрствуйте и молитесь», — сказал он, — «чтобы не впасть в искушение». Они очень нуждались в молитве за самих себя, ибо, несмотря на их готовность быть с ним там, в тот час величайших для него испытаний, их плоть оставалась немощной, и они просто не могли сдержать свои глаза открытыми. «Доминует меня чаша сия», — молился Иисус. «Для тебя, Отец, нет ничего невозможного. Однако не как я хочу, но как ты. Да будет воля твоя». Этой чашей, мы знаем, была чаша Божьего гнева, гнева, направленного против греха и порочности всего мира. Иисусу пришлось испить эту чашу за наши грехи. Апостол Павел говорит: «Он смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной» Филиппийцам 2:8. Мы знаем немногое из того, что ему пришлось перестрадать ради того, чтобы завоевать для нас спасение. Он, безусловно, пережил такую глубочайшую печаль, какой он никогда до этого не знал, почти приведшую его к смерти прямо там, в Гефсиманском саду. Сможет ли он физически перенести то, что ему предстоит вскоре пережить? Он должен взойти на крест для того, чтобы исполнить Божий план искупления человечества. Эта чаша означала смерть и разделение с Богом, Его Отцом, на протяжении того ужасного периода смерти и могилы. Сам Иисус, будучи на кресте, воскликнул: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Он был забыт и оставлен своим Отцом в тот страшный момент ради того, чтобы мы с вами никогда не были оставлены и забыты нашим Небесным Отцом. Но Иисус оставался послушен воле Отца до смерти, ибо Он пришел в мир для того, чтобы совершить Его волю. «Надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Бог не пожелал пощадить Своего Сына и укрыть Его от страданий. Он возложил на Него тяжесть наказания за все наши грехи, чтобы мы освободились от власти греха. Мы, верующие, должны быть готовы сказать вместе с Иисусом: «Впрочем, не моя воля, но Твоя». ибо мы знаем, что Его воля для нас всегда лучше всего на свете, и что Бог прославляется в нас и через нас. После часа страданий в Гефсиманском саду Иисус сказал Своим ученикам: «Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий Меня». К этому моменту Он уже был готов встретиться лицом к лицу со Своими врагами, которые пришли, чтобы взять Его, подвергнуть Его пародии суда и передать в руки палачам на распятие. В молитве, обращенной к Отцу, Он еще раз нашел силы, как Он не раз находил их в критические минуты. Нашел Божье милосердие и духовное ободрение, необходимое для того, чтобы пройти через ожидавшие Его мучения. И мы, верующие в Него, когда взываем к нашему Небесному Отцу, также обретаем тот же самый мир и победу над грехом.